Подъехав ближе, снял шапочку, рассыпались волосы, постриженные по-крестьянски под горшок. Лицо простое, худощавое, хотя и широкое в скулах, на щеках твердые мускулы, глаза пронзительные и слегка ироничные. Копный, сам Станкевич, один из немногих неподкупных, один из тех, кто каждое дело к заслуженному и справедливому концу приводит. «Что же это ты, княже? Ведь ты мне обещал беглецов не догоняти и не ловить, а тут, говорят, на охоту поехал. Вижу я теперь, какая это охота. То-то правдиво твое обещание. Если у твоих людей на седлах ужи, так что мне, Тикачев, к самому же Гемонту третьему посылать?» Обещание, повешение. Усниян и квас — дубильная кислота. Поток, изгнание, аршак, свита, отряд. Ужа, веревка, канат, тикач, гонец, скороход. Польский король Сигизмунд, 1587-1632, сын шведского короля Екатерины Ягеллонки. Невестник — жених, намова — подстрекательство, плюндровать — грабить, растаскивать. Чекан — боевой молот. Кровь шведская, да кровь ягеллонов. Ой, как они к себе другую кровь тянут, просто как магнитом железа. Да мы и в самом деле на ловы собрались, не отводя глаз, говорит князь, на охоту. Да вот случайно на них наскочили, видать, заблудились, так хоть к шляху довели бы их, а с утра и на охоту. Сами на шлях дорогу выйдут, а вы вот лучше нас сейчас выведите на то место, где табор разбивать хотели, чтобы ночевать, а утром с Богом на лов. Звери в яре, зубры в яре, а из табора мы уже сами дорогу к замку найдем и подождем вас, когда с охоты вернетесь. Зачем же так, наяснейший? Если вы намерены заглянуть в мой скромный замок, то оставайтесь с нами в таборе, а утром вместе на лов. Устал я, ваша ясновельможность, отдохнуть хотел бы. Тогда мы вместе поедем в замок сейчас. Да зачем же я буду портить вам забаву? Вы нас только до табора, до ночлега проводите, ведь это, наверное, недалеко, каких-то верст 6 литовских. Польских это, считай, 12. — буркнул ловчий. — Ничего, — сказал Станкевич, — пора привыкать и помнить слова Вердума. Мили подольские, значит, украинские, в два раза длиннее польских, а чем ближе к Турции, тем больше миля. Ну а там вы станете биваком, а мы поедем к замку. Вам надо развеяться, потому что на будущей неделе нам с вами предстоит нечто весьма непривычное, и вас, и меня ожидают не очень благопристойные и приятные дни. Взглянул на нас, потом на князя, а эти пускай едут, выбираются сами. Я полагаю, незачем беречь хрустальный кубок, если он дал сильную трещину в дне. Да и не до хрусталя, не до сосуда вам будет». «А я и не собираюсь его склеивать. Пускай едут». «Князь», — тихо шепчет ловчий, — «а заводные кони, сменные, с грузом, неужели отдадим? Их бы пускай забирают свои анучи», — говорит слышащий все Станкевич. «Так и там цыц!» — шепит князь и молча ударяет колючей шпорой ловчего по ноге. «Теперь шипит тот от боли. По коням, черти!» ворчит князь Витовт. Погоня взвивается в седла, рассеивается между деревьями, меркнут огни факелов, исчезают. Голова женщины падает мне на грудь. «Господи, вечной будет слава Твоя!» Женщина плачет. «Из пещи огненной, из зева львиного вырвал Ты нас! Ну, Ганна, ну, Сташка, ну, Гордислава!» Я глажу ее волосы. Теперь все будет хорошо. Но мысли мои не здесь. Я думаю. Станкевич отпустил сбежавшую жену князя. Понятно, не те времена. когда за прелюбодейство карали смертью, хотя и такое кое-где еще случается, и всем известна его симпатия к князю Ольшанскому. Но и еще, не знал, что под плащом я, Валюжинич, а может, знал? Много рассказывали и про любовь Станкевича к королю и его политке, хотя судья и помалкивал. Знал, наверняка знал, потому и отпустил. Не знал только, что во вьюках на спинах запасных коней. Если бы знал, мы не вышли бы из воды сухими. А теперь что? Теперь мы уже спасены наверняка. До табора князя 6 наших миль, 12 польских. По ночному лесу 4 часа, да проводить Станкевича на дорогу к замку, на это еще уйдет время. Первые 3 часа мы можем запутывать следы, еще 5 часов, что есть духу скакать прочь из его земель, а потом понесет нас река в извечно вольный наш Неман. Мы спасены. Но тогда... Откуда это мучительное, это тревожное предчувствие какой-то неминуемой, неопределенной угрозы, какой-то неотвратимой беды? Может, стоило бы вернуться и отдаться под защиту судьи, под щит его имени? Нет? Возможно, тогда мы и остались бы в живых, но денег, что принадлежали восставшим, оружия, обещанного за эти деньги, ничего этого не было бы. Так умри, но отдай сокровища тем, кому они и меч, и жизнь, и возможность драться. Скачем, что из духу, Гордислава, скачем! Кони немного отдохнули, и теперь не нужно загонять их до смерти. Ветви хлещут по лицам, лес все гуще, и в этом одна из надежд на спасение, хотя страшная, хотя подсознательно неведомая. Оно не исчезло, ждет. Тело мое во весь безграничный мир накрыло и вобрало его. Идут по гульбищу галерея дама с черным монахом. Ясно, ясно, я схожу с ума и не трепещу, как сказал кто-то, пред ликом любви, пред ликом безумия, пред ликом смерти самой. Ох, как болит голова! Дверь в моей комнате открыта, и в сторожке Мультана открыта, а в проеме серое туманное утро. Мириады почти невидимых капелек воды, которые временами сталкиваются с неслышным звоном и оседают на жердях забора, на ветвях, на траве, запутываются в паутине, чтобы сделать ее радужной, когда взойдет несмелое солнце. «И что это такое?» — ворчит из сторожки Мультан. «Стонал всю ночь, разговаривал во сне, даже зубами скрипел. Находится вот так по солнцу целый день без шапки, голову напечет, едят не вовремя, накурятся, насосутся этой соски, дерболызнут еще гадости какой-нибудь. Я не пил. Да я не против, чтобы пил. Я против». Когда без меня? Иди ополоснись в реке, да возвращайся побыстрее. Бульбу жареную есть, а потом иди по своим делам. На реке, слегка оторвавшись от воды, слался легкий туман. Он заползал прядями в лазняк и там исчезал. Я бухнулся в холодноватую воду, вынырнул и увидел на противоположном берегу Сташку. Она, видимо, уже искупалась и стояла с полотенцем на плече, грустная, усталая и как будто заспанная. И боль моя сразу стала легче, да и болела у меня теперь не голова, и чувствовал я самое банальное, чуть не до слез умиление, и еще самое банальное чувство в мире — любовь. И я понял, что, конечно, буду молчать. Понял одновременно, что ничто в мире уже не сумеет вырвать это огромное из моей груди. Никто не может, никто не избавит меня ни от него, ни от безнадежности. Что мне оставалось делать? перебросится с ней парой каких-то пустых слов, а потом ляпнуть ни с дону, ни с моря. Давайте сегодня сходим в клуб. Картина, говорят, новая. Давайте, согласилась она. И это обычное согласие, которое ни к чему не обязывало, поселило во мне такую беспричинную радость, что я на обратном пути домой не заметил Ольшанского, говорившего о чем-то с Лопатухой. Ему пришлось окликнуть меня, и не сразу заметил Высоцкого, который встретил меня у самого дома и протянул сложенную в четверо телеграмму. «Вот, на почте был. Зачем, думаю, человеку напрасно в Ольшаны переться? Спасибо вам, Игнасий Яковлевич». Он ушел, а я несколько раз перечитал текст, с трудом улавливая смысл. Телеграмма была от Щуки. «Выезжай». Нашел много интересного. Нашел человека, который много знает о том деле в 39-м, Андрей. «Бог ты мой! Какая это все была чепуха по сравнению с тем, что переполняло меня!» Клуб, куда мы пошли вечером, был из тех клубов, какие есть и до сего времени в бывших отдельных колхозах, а нынешних бригадах, пригородах, центральной усадьбы. Там чуть не на каждой центральной усадьбе понастроены новые двух, а то и трехэтажные здания со зрительными залами, библиотеками-читальнями, комнатами для репетиций и черт знает еще с чем. А в таких вот поселках, в ожидании лучших времен и лишних денег, клубы так и остались в обычных, разве что более просторных хатах. В Ольшанке таким клубом был старый дом священника, стоявший немного в стороне от деревни, на пригорке, рядом с руинами церкви, разрушенной войну прямым попаданием бомбы. Довольно большой зал с будкой киномеханика и несколькими мини-комнатушками для гримирования и разного реквизита за сценой, на которой во время киносеанса вешали экран. И еще одна комната, поменьше, служившая зимой и в дождь фойе и танцевальным залом. Под старыми липами была летняя танцплощадка, а рядом с ней отживали свой век корявые и замшелые, давно уже не плодоносящие от старости яблони. Сюда даже электричество не удосужились провести, то ли в ожидании нового здания, то ли еще по какой причине. И когда на пригорке под вечер начинал тахкать движок, всем без всяких объявлений было ясно, что в клубе кино, спектакль или танцы. В вечернем затихшем воздухе это тахканье было слышно далеко, в самых окраинных хатах. Честно говоря, я не запомнил ни содержания фильма, ни того, кто из знакомых там был. Почему-то отметил глаз только Генку Седуна, да сиамских близнецов, Шаблыку и Змогаря. Кто-то бегал по экрану, звучали выстрелы, а в промежутках между ними — поцелуи и слезы. Признаться, я не смотрел туда, мои глаза неотрывно следили за тонким в полумраке профилем Сташки. И я благодарил Бога, что впереди сидел какой-то верзила, и я вынужден был, чтобы что-то видеть, наклоняться в ее сторону, касаясь рукой ее руки, а иногда плечом ее плеча. Хотя, конечно, с таким же успехом мог бы наклоняться к соседке слева. Боже, сколько счастья было в обычном, как бы случайном прикосновении! И как я, опытный и бывалый человек, напоминал сейчас себе самому того восторженного, робкого и увлеченного щенка, каким был давным-давно, когда эта, что сидит рядом, была еще ребенком.